«Ваше императорское величество, я могу отдать приказ от своего имени, этого достаточно для исполнения. На вашей совести не будет. Оставьте, Петр Николаевич, я все прекрасно понимаю. Эти не менее опасны, чем все революционеры и террористы, вместе взятые. Именно они оплачивали пролитую за их интересы кровь, они рвутся к власти и никого не пожалеют, а потому должны». Николай Александрович хотел сказать «умереть», но подумал, что это слово не совсем точно отвечает реалиям, и твердым голосом договорил: «Должны понести наказание, вполне справедливое, пусть и не в судебном порядке. Они давали присягу быть верноподданными, но нарушили ее. Персоны сии есть враги, и поступать с ними нужно так же». Царь решительно пододвинул к себе лист бумаги, представлявший своего рода карт-бланш, и наложил резолюцию «быть посему». Привычно расписался, понимая, что именно он сам должен нести ответственность за все, что сделал, и не стоит перекладывать эту ношу на кого-то другого, пусть даже на старика, что сидит сейчас перед ним. Он сам никак не ожидал, что Петр Николаевич возьмется за дело столь решительно, и пролитой крови не убоится, и людей подбирал таких же, из числа тех офицеров, кто потерял родных и близких, ставших жертвами революционного террора. А те ответили не менее жестоко, ничем не связанные, при полной поддержке государства, но при этом старались, чтобы казнь выглядела естественной смертью, ведь любое преступление расследовала криминальная полиция. Но пока исполнители возвращались, а где-то в Женеве или Лионе их старательно искали, если там в ход пускали не яд, а кинжал или пистолет с глушителем. Зато революционеры, осознав, что спокойной как прежде жизни не будет, стали уезжать в новый свет, страшась смерти. Нигилисты прекрасно поняли, что их ожидает в самое ближайшее время. Помог и кайзер. Вилли торжественно поклялся Алекс, что все, кто организовал и санкционировал убийство в Екатеринбурге, будут им сурово наказаны. Вроде как решил несовершенный грех искупить, и слово сдержал. Этих революционеров его агенты похищали от Вены и Кракова, до Женевы и Брюсселя, тайно вывозя в Рейх, где допрашивали, не стесняясь в средствах. А тут сцапали в Берлине некоего бюргера, который оказался на самом деле руководителем боевой организации партии эсеров, и на его руках смерть великого князя Сергея Александровича и министра внутренних дел Плеве, и еще множество подобных преступлений. Злодей рассказал все, включая и то, что являлся особо ценным агентом сразу двух директоров департамента полиции, и в тюремной камере Моабита поведал о таких делах сановников, что волосы встали дыбом. Некоторые персоны использовали террористов, чтобы убрать с карьерного пути тех, кто им мешал. Вот такое трогательное объединение произошло: убийцы персон, кто у власти. И стоит ли жалеть теперь тех, кто сам никогда и никого не жалел? Они действительно бесы и недостойны снисхождения. Руководитель боевой организации ПСР Евназиев являлся секретным сотрудником департамента полиции, и его разоблачение вызвало грандиозный скандал. Даже Столыпин выступил с речью на заседании Думы. Не зря сей террорист удостоился весьма сомнительного наименования, как король провокаций. Глава 11. Я думаю, итальянцы совершили большую ошибку. Их большие броненосцы не держат не только попадания наших 28 см, но теперь и 21 см снарядов. Все же 6-дюймовые плиты больше подходят для боя между крейсерами, но никак не с броненосцами. Контр-адмирал Рейнхард Шейер впервые был в бою, но совершенно не обращал внимания на разрывы вражеских снарядов, от которых флагманский торгут рейс сотрясался всем своим корпусом в 10 тысяч тонн водоизмещения. Противник был гораздо сильнее небольшой германо-турецкой эскадры. Сейчас Триполи обстреливали сразу два самых мощных итальянских броненосца. Бенедетто Брин и Реджина Маргарита были классическими кораблями данного типа, солидное водоизмещение в 14,5 тысяч тонн. Мощный бортовой залп из четырех башенных 305 мм орудий при двух 203 мм и шести 152 мм казематных пушек. Вместе с ними стрельбу по кораблям Шейера вели три малых броненосца, так называемые «гарибальдийцы», небольшие, 8 тысяч тонн водоизмещения, для которого имели достаточно увесистый бортовой залп из одного 254 мм и двух 203 мм орудий, да еще по 7 казематных 152 мм пушек. Так что самый настоящий град снарядов обрушился на германо-турецкие корабли, и не отводи немецкие кораблестроители традиционно большого внимания бронированию, сражение было бы уже закончено. Толстые броневые плиты великолепно держали попадания из английских пушек, хотя небронированные надстройки уже были изрядно разрушены. А вот старый Миссудия, заложенный на английской верфи 40 лет тому назад, уже превратился в горящую развалину, затонувшую на мелководье. Именно по нему вел огонь Бенедетто Брин, артиллеристы которого стреляли достаточно метко. Одряхлевший казематный броненосец просто не мог сражаться против столь мощного противника, построенного в начале хаховика. Теперь бывшему Бранденбургу пришлось драться сразу с двумя вражескими кораблями, но пока броня спасала. Ведь по ватерлинии шел чудовищной толщины пояс в центре в 40 см, в оконечностях 30 см. Такие плиты даже в упор пробить затруднительно. Зато полудюжина германских 28 см пушек нового образца, установленных в броневых кольцах барбетов под колпаками, для чего пришлось убрать часть надстроек у средней башни, уже нанесли противнику достаточный ущерб. Шестидюймовая броня цитадели итальянских броненосцев совершенно не держала удар крупповских пушек, а прикрывавшие оконечности трехдюймовые плиты вообще проламывались тяжелыми снарядами весом в 2,5 центнера. Перевооружение нашего корабля стоило потраченных на него рейхсмарок. Получились дредноуты, пусть маленькие и тихоходные, но для береговой обороны вполне пригодные. Стреляем сейчас гораздо точнее и быстрее, модернизация других броненосцев есть неотложная необходимость. При нашей бедности в вымпелах, даже не поморщившись от очередного попадания, невозмутимо произнес Шейер, продолжая внимательно наблюдать за ходом сражения. Реджина Маргарита уже осела. Итальянский броненосец получил несколько подводных пробоин, так что 20-узловой ход просто не выдаст, вдвое меньше, в лучшем случае, а ведь именно в жертву скорости было принесено бронирование. И к вечеру наступит расплата, скоро появится эскадра Сушона, которая где-то поблизости, судя по последней радиограмме. Впрочем, итальянцы о том пока не подозревали, наоборот, они сами ждали подкрепления. К Триполи подходил еще один отряд из четырех удивительно симметричных кораблей, двух броненосцев с 254 мм башенными орудиями и пары броненосных крейсеров со 152 мм и 120 мм артиллерией. А это плохо, тогда продержаться до прихода помощи броненосцы береговой обороны не смогут, хотя у них, в отличие от Таргут-Рейса, есть возможность уйти на мелководье, что идет вдоль всего Ливийского побережья. Да и бой они ведут с большой дистанции. Гарибальдийцы пока не рискуют приближаться, опасаясь не столько выставленных мин заграждения, сколько возможности напороться днищем на камни. Маленькие боги пока отчаянно сражались, маневрируя на мелководье, то ведя огонь из двух носовых барбетов, то время от времени, действуя и кормовой пушкой. Они были тоже модернизированы, старые 24 см пушки год тому назад заменили на 21 см орудия, нового образца, более эффективные, да и по весу снаряда мало чем уступающие. Вот только скорострельных орудий среднего калибра не имелось, десяток противоминных 88 мм пушек на богах, да дюжина 105 мм стволов на бывшем Бранденбурге. Причинить хоть какой-то значимый ущерб вражеским броненосцам из них невозможно, только трубы продырявить, да искорежить небронированные надстройки. Экселленс, а ведь итальянцы явно хотят сделать небольшую передышку и дождаться подкрепления, к Норд-Весту видны дымы. Голос начальника штаба, корветтин капитана Шульца, такого же выходца из низов, как и сам контр-адмирал, был совершенно спокоен. Зато улыбка на губах говорила о едва сдерживаемых эмоциях. Этот выходец из Шлезвига прекрасно знал о задуманной в адмирал-штабе ловушке. Ведь первая, наиболее мощная вражеская эскадра из 8 новейших и самых быстроходных броненосцев и броненосных крейсеров сейчас прикрывает высадку экспедиционных войск у Тобрука, в котором нет береговых батарей. Сушон со своими броненосцами и Хиппер с крейсерами прошли напрямую в залив Сирта, обогнув вражеский отряд по дуге. И теперь итальянцам не поможет даже их быстрый ход, отрыв в пару сотен миль быстро не сократишь, так что явятся итальянцы не раньше, чем через сутки. А за это время можно успеть многое, и кое-чего уже добились. Потерявший скорость броненосец станет первой жертвой. Передайте приказ на броненосцы продолжать бой. Если потребуется, то будем атаковать неприятеля, чтобы задержать его здесь как можно дольше. Тогда появится возможность разбить его по частям. Голос контр-адмирала прозвучал так же хладнокровно и невозмутимо, как раньше. Шейер четко взвесил все риски. Эта победа нужна была и ему самому, ведь именно его кайзер назначил командующим османским флотом, а турки только молча согласились с таким решением. прекрасно зная о своей собственной немощи. Эти дредноуты появились у немцев задолго до появления настоящего дредноута, и один из них проплавал чуть ли не полвека. Глава 12. Догнать всю эскадру вряд ли сможем, слишком быстро они убегают от нас. Вот только Франц их тихоходный отряд отсечет, а там дело только за нашими пушками. Шейер свой трофей приберет, Риджина уже никуда не убежит. Нахваталось снарядов. Вильгельм Сушон не скрывал распирающей его радости. Разработанный в Берлине план операции оказался успешным. Вот только любой замысел, даже самый гениальный, тогда чего-либо стоит, если выполняется в бою, а твои пушки стреляют гораздо точнее, чем неприятельские. Итальянцы все же бросят свой поврежденный броненосец, «Экселленс», и постараются избежать генерального сражения с нами. Их преимущество сейчас именно в скорости, даже самые тихоходные корабли имеют на узел больше, чем наши броненосцы. Есть гросс-крейсера Хиппера, Клаус и 20 узлов вполне выдадут на короткое время. Этого достаточно, чтобы догнать и связать боем адмиралов и пару Карлуш, у тех максимальный ход на 2 узла меньше. Так что сражение состоится, хотят этого наши вчерашние союзники или не желают. Этой эскадре нужно нанести серьезные потери. Не забывайте, что под Тобруком и Бенгази сейчас вторая эскадра из 8 вымпелов, и более серьезная, и ее прибытие неизбежно окончится для нас поражением. Двойной перевес в силах реализовать можно без затруднений, несмотря на потерю нескольких кораблей линии, 3, даже 4 узла преимущества слишком серьезный фактор, чтобы мы его не учитывали в расчетах. Сушон, как и все германские моряки, очень серьезно относился к своему ремеслу, кроме того тут играла свою роль обычная для немцев дисциплина, педантичность и стремление к порядку, знаменитому орднунгу. И можно было не сомневаться, что на всех 5 броненосцах эскадры, хоть и носящих турецкие названия Ас-Саритифвик, Османия, Азизия, Махмудия и Аркания, заменивших собой отправленную на слом рухлядь, офицеры с красными фесками на головах обмениваются мнениями на немецком языке, пусть и с разным выговором. Кайзерлихмарине создавался усилиями всех германских земель, в отличие от армии, где имелись баварские и саксонские корпуса, дивизии и полки из Вюртемберга, Бадена, Гессена и других исторических областей, сохранивших определенную самостоятельность и свои правящие династии. А потому флот стал тем инструментом, что воедино собрал всех немцев, независимо от их происхождения, все то лучшее, что мог дать Фатерланд. Как и сама империя, Кайзерлихмарине не имел еще и полувека в своей истории, а потому не давлели традиции, которых пока просто не имелось. Рациональный подход с традиционной немецкой бережливостью позволил создать достаточно крепкие корабли со знаменитой крупповской броней, способной противостоять даже долгому обстрелу со стороны кораблей Королевского флота. Продуманное деление на отсеки обеспечивало живучесть, ведь они должны были вернуться в родную гавань после сражения, а там любые повреждения будут исправлены. Потери в бою допустимы, но лучше их избегать. Постройка новых кораблей – дело долгое и требует дополнительных расходов, которые лучше избежать, а потому главнее держать удар, чем нанести его, и в силу этого обстоятельства все германские корабли были вооружены гораздо слабее, чем те же британские, такова была цена за стремление сохранить даже в самом жестоком бою свои корабли. На всех 5 броненосцах были установлены в башнях 240 мм орудия, способные делать 2 выстрела в минуту. Вот только снаряды были облегченные, весом в 140 кг, предназначенные для пробития брони в первую очередь, так как имели хорошую настильность. А вот бывший принц Генрих, ставший Хамидия, перевооружили на новые орудия, что делали австрийцы для своих броненосцев, с весом снарядов 229 кг. Вообще, немцы славились непревзойденным умением быстро делать правильные выводы и приспосабливать к делу все, что можно с максимальной эффективностью. Так что решение германского адмирал-штаба, одобренное самим кайзером, перевооружить все устаревшие броненосцы посчитали правильным. Хоть и дорогое по затратам, но в таком виде корабли будут способны сражаться с более сильным противником и причинить тому более серьезный ущерб. И пример перед глазами – старый Бранденбург, но с новыми 28 см пушками и совершенными дальномерами ухитрился нанести более мощному итальянскому броненосцу такие повреждения, что Риджина сейчас представляла жалкое зрелище, лишившись своего главного преимущества в скорости, и не шла, отползала, причем в сторону берега, спасаясь бегством от флагманского корабля Рейнхарда Шейера. Так что налицо была наглядная демонстрация более продуманного подхода германских кораблестроителей от замыслов их пылких итальянских коллег. Нет, не догоним, если не будет хотя бы одного удачного попадания, которое собьет ход. А так уйдут, свинство. Нет, мы их будем преследовать сколько сможем, хоть до утра, и посмотрим, чьи машины лучше. Сушон едва сдерживал закипевшее бешенство, ругаясь сквозь стиснутые зубы. Итальянцы, позабыв про честь, о которой постоянно громогласно заявляли, бежали на максимальном ходу, густо дымя трубами. Хиппер попытался их догнать, но что могут сделать три гросс-крейсера, когда от бегущей эскадры их постоянно отталкивает броненосец Бенедетто Брин огнем своего главного калибра? А ведь удачное попадание даже одного 12-дюймового снаряда может оказаться для гросс-крейсера фатальным. К тому же стреляют и все три гарибальдийца, броневой пояс которых выдерживает попадание 210 мм германских снарядов. Отрыв от преследующих турецких броненосцев потихоньку растет, уже больше 9 миль, а там будет нарастать дальше. Одно утешает, на Реджине Маргарите подняли белый флаг. Сражаться до последнего снаряда итальянцы не пожелали, последовав примеру контр-адмирала Небогатого, что капитулировал со своим отрядом после ожесточенного Цусимского сражения, в котором до этого героически погибли 8 русских броненосцев, с флагманским князем Суворовым. А эти так сдались, зачем рейху такие союзники? Безнаказанно стрелять по Бейруту одно дело, вот только сражаться с равным по силе противником итальянцы не могли. Глава 13. Не может быть, не может этого быть. Командующий крейсерским отрядом Красного моря капитан один ранга Освальдо Паладини повторял слова как заклятие, которое должно было рассеять морок перед глазами. Но тот никак не желал распадаться на дымные клубки, которые легкие порывы ветра должны были разнести в разные стороны над изумрудной гладью воды. Вражеские крейсера под красными турецкими флагами приближались неумолимо, вот только можно было на Библии дать клятву, что всего несколько дней тому назад пара из них несли белые флаги с черными крестами и входили в состав восточно-африканской эскадры Кайзерлихмарине. Флагманский корабль он опознал сразу, все же недаром служил в разведке, бронепалубный крейсер типа Фрея, и перед ним сейчас была и Лигерта, либо Венета, которые вошли в строй в самом конце прошлого века, по окончании испано-американской войны. Серьезный противник, водоизмещение под 6000 тонн, хорошо забронирован, скосы броневой палубы 140 мм, рубкой башни по 100 мм, из последних торчало по 210 мм стволу в 40 калибров. К этим двум пушкам в бортовом залпе могли быть задействованы 3 150 мм и 5 88 мм пушек, чудовищная мощь в сравнении с его флагманским Пьемонте, построенным в Англии чуть ли не четверть века тому назад и вдвое меньшего по водоизмещению. Набор пушек не шел ни в какое сравнение, на баке и юте по 6-дюймовой пушке, да вдоль каждого борта еще полдесятка 120 мм орудий. А по весу снарядов неравенство двойное, чудовищное в такой ситуации, на два итальянских центнера стали и взрывчатки германский крейсер мог обрушить больше 4-5 крупнокалиберных орудия против двух. И на помощь двух других бронепалубных крейсеров не стоило рассчитывать, Калабрия была вооружена немногим лучше, а Пулия примерно так же, и чуть больше флагмана по водоизмещению. За вражеским флагманом шли три небольших крейсера типа «Газелли», в Германии в начале века их построили десяток, и три год назад продали туркам. Примерно равные итальянцам по водоизмещению, они могли выдать ход до 21 узла, имея неизношенные в походах машины и отремонтированные котлы, а вот по вооружению слабее, всего десяток 105 мм пушек, меньше центнера в бортовом залпе. Два из них, Гейбитнума и Люфтехумаюн, точно были в Красном море. Паладини имел категорический приказ от командующего эскадрой капитана один ранга сеньора Джованни Черрино Ферни немедленно потопить их при обнаружении. А вот других крупных турецких кораблей не было, кроме двух больших минных крейсеров германской постройки, заказанных османами в 1907 году, и имеющих по паре 105 мм орудий. Но так и у итальянцев имелись точно такие же корабли, пусть старой 20-летней давности, и лишь с одним 120 мм орудием. Но их было три, вполне достаточно для того, чтобы справиться с противником. Эти четыре вражеских корабля Паладини ожидал увидеть в заливе Кунфуда, у берегов жаркого Йемена, где итальянские эмиссары подбивали местных туземных вождей на восстание. Дело несложное, пересыпать золотые монеты из ладони в ладонь, а затем заполнить ими увесистый мешочек и уговорить сделать набег на порт, куда османы пригнали несколько пароходов и множество парусных дау, чтобы переправить на западный берег Красного моря полдюжины батальонов аскеров, хорошо вымуштрованных прусскими унтер-офицерами, да и вооруженных германскими пушками и пулеметами. И цель ясна – захват двух имеющихся у Италии портов Асып и Массауа, главных опорных пунктов колонии Эритрея, с которой можно будет завоевать в будущем всю Абиссинию, и тем самым отомстить амхарцам с их негусом-стариком Менеликом, проклятым ортодоксом. Так что лучше опередить события и натравить арабов на турок, и пусть режут друг дружку. Однако нынче ничего не вышло, что изрядно удивило командующего. У турок откуда-то появились куда больше золотых монет, причем русских империалов, которые арабы охотно взяли, а итальянцам по обычаю отрубили головы, которые отправили султану в подарок. И тут не стоит обижаться, таковы нравы детей пустыни, тут за каждую промашку можно и головы лишиться, а в лучшем случае быть проданным в рабство. И горе, если не соберешь денег для выкупа, тяжка участь невольника у диких арабов. Через Суэц прошло только два крейсера, больше не появлялись, а потому ставлю 100 против одного, порка Мадонна, что эти два крейсера пришли от Дар-эс-Салама, а офицеры с матросами только недавно одели фески. Турки в экипажах, конечно, есть, но вряд ли больше половины, скорее треть, а то и четверть, немцы пока блюдут приличия. Паладини нисколько не погорячился, было доподлинно известно, что османы прикупили у немцев еще корабликов. И гнев вырвался наружу. Нет, но каковы эти подлые предатели, вооружают магометан, помогают им в борьбе с настоящими добрыми католиками. Это совершенно противоестественно, состоять в одном союзе с нашими вековыми врагами, что постоянно терзали Италию. Так что, сеньоры, мы должны им дать в этом заливе запоминающийся урок. Голос Паладини заметно дрогнул на последнем слове, если кому и получать сегодня урок, так только итальянцам. Вроде 6-6. По вымпелам силы равные, да и по артиллерии тоже, 7-152 мм и полтора десятка 120 мм орудий, против 2-210 мм, 3-150 мм и 19-105 мм стволов в бортовых залпах. Вот только в наводчиках не турки, а эти проклятые пруссаки и всякие там саксонцы, а они стрелять умеют, и очень воинственны, по крайней мере, на суше. Недаром великий Наполеон однажды в сердцах сказал, что как та курица, Пруссия вылупилась из пушечного ядра. К тому же, судя по лицам многих офицеров и матросов, они не горели желанием умереть за Савойский дом и короля-коротышку. Знаменитая Рисорджимента, то есть объединение Италии, не вызывала всеобщего энтузиазма, особенно в упраздненном Неаполитанском королевстве и на Сицилии. А еще есть выходцы из папской области, Флоренции с ее культом Медичи и Венето, потомки выборных дожей сильно недолюбливали нынешнюю династию, а кое-кто там, если не большинство венецианцев, вообще хотел вернуться под руку старого доброго кайзера Франца Иосифа. Вот только драться придется, потому что невозможно удрать. Для колониальной службы отбирали самые старые и малопригодные для сражений на Средиземном море корабли, которые сейчас едва ли выдадут 16 узлов, а Калабрия и того меньше. Но сетовать поздно, его отряд попал в капкан, как тот волк, что вышел резать овечек. Южная часть Красного моря недаром притягивала европейских колонизаторов, особенно после прорытия Суэцкого канала. Глава 14. Наши броненосцы не принесли никакой пользы в той мировой войне, мы их зря построили, по большому счету. За исключением пары бранденбургов, проданных Турции, те хоть немного повоевали и с греками, и в проливах. Но сейчас, передав броненосцы и броненосные крейсера туркам, мы получили должный результат, весьма полезный для будущего. Принц Генрих посмотрел на венценосного брата, Вильгельм не скрывал своего хорошего настроения. И как не радоваться кайзеру, позавчера фактически германский флот добился первых убедительных викторий. И над своим недавним союзником, который теперь превратится в самого злейшего врага, таких унижений не прощают. Хотя сами итальянцы уже успели оповестить мир о своей убедительной победе над османами, дряхлые месуди они все же потопили. Досадную потерю Реджины Маргариты объяснили тем, что броненосец сел на мель и покинут потому командой, которую вероломные турки захватили в плен. Все это так, только сдавшийся броненосец уже осваивают германские моряки в гавани Триполи, пробоины заделываются и своим ходом корабль дойдет до Константинополя и там встанет на ремонт, благо успели реконструировать верфь, на которой еще 20 лет тому назад при помощи немцев турки построили первые свои корабли. А такое пополнение серьезно усилит быстроходный отряд Франца Хитпера, к трем броненосным крейсерам добавится фактически еще один, с 12-8-дюймовыми пушками, малов чем уступающий японским Цукубам и Курамам. Теперь этот отряд может сражаться на равных даже с новыми итальянскими броненосными крейсерами типа Пиза, броня последних не выдержит попаданий 305 мм снарядов. Чуть позже пришло не менее радостное известие, в заливе Кунфуда в Красном море сошлись крейсерские отряды, и сражение для итальянцев оказалось катастрофическим. Два итальянских крейсера, оказавшись под градом 105 мм снарядов, загорелись и выбросились на берег, а пара старых минных крейсеров была потоплена. На бронепалубном крейсере «Апулия» спустили флаг, капитулировав после нескольких попаданий 21 см снарядами. Корабль достался в пригодном состоянии, требуется только небольшой ремонт. Единственным уцелевшим оказался минный крейсер «Аретуза», каким-то чудом вырвавшийся из залива и скрывшийся в море. И вот теперь получена телеграмма: этот корабль в крайне плачевном состоянии, с пробитыми трубами, со следами пожара, интернировался во французском Джибути, даже не стал заходить ни в один из итальянских колониальных портов. Так что капитан Цурзи и Франц Мауве вполне заслужил производство в чин контр-адмирала. Но с этим нужно подождать до высадки десанта в Эритрее. Именно на захвате этой важнейшей колонии делался весь расчет. Зря наш коротышка тянулся на носочках, от этого роста великого не станешь. Над ним хихикают по всей Европе, итальянцев побили не только арабы, но и турки. Пусть сетует, но такой союзник не нужен, и мы от него вовремя избавились, зная о предательстве. Теперь австрийцам не нужно искать врага, им охотно станет лицемерный Шабалетто. Теперь кайзер насмешливо фыркнул. Итальянский король Виктор Эммануил III был маленького роста, отчего его подданные давно именовали его прозвищем, производным от короткой сабельки. Решив взять реванш за отца, побитого в Абиссинии, он потерпел жуткое фиаско в Ливии. Австрийский флот скоро выйдет из Адриатики на маневры, армия начнет учения у реки Изанцо. Думаю, пылкость нашего старого приятеля угаснет. В голосе Вильгельма уже не послышалось насмешки, одна расчетливость. Мы сделали верный выбор, поставив на Турцию, расходы не такие и большие, зато получили прекрасную возможность заранее утвердиться на Востоке. Теперь при необходимости сможем заблокировать перевозки англичан через Суэцкий канал, без чего победа невозможна. Но то дело отдаленного будущего, когда настанет Дертак. Британия никогда не согласится на передачу нам Массауа и Асыба, никогда. И как только мы их захватим, и не нужно, Генрих, пусть Негус Менелик занимает Эритрею, я ему давно о том отписал. У него все законные притязания, которые поддержим не только мы, но и русские. Позже Асып мы уже у него возьмем в аренду, а Массауа пусть достается Нике. Русские давненько поддерживают эфиопов, так пусть хоть что-то получит. Это прибавит царю популярности у подданных, и нам послужит к взаимному удовольствию. Раз Ники хочет покровительствовать православным, то пусть начинается без синий. Кайзер прошелся по кабинету, размышляя, и посмотрев на младшего брата, негромко произнес: «Нам нужно замирить османов с итальянцами, но чуть позже. Продолжать войну дальше нет смысла, мы своего уже добились. Теперь балканских войн, на которые рассчитывал Ники и французы, не будет. По крайней мере, я на это надеюсь, ведь у турок есть флот, который просто уничтожит греческие корабли. К тому же альянс напал на турок в удобный момент, когда те уже потерпели поражение от итальянцев. Сейчас ситуация принципиально иная. Османы сорвали высадку в Ливии, но не добились убедительной победы, Вилли, а она настоятельно требуется. Итальянский флот вдвое больше нашего, и если, никаких если, мы проведем демарш. А вот тебе требуется выехать в Константинополь, такая наглядная демонстрация сразу покажет нашу позицию. К тому же не османы напали, а как раз полностью виновен Рим. Но ты прав, нужна еще одна наглядная победа, а лучше две. Это окончательно снимет вопрос о победителях. Монархи Бельгии и Италии, Альберта и Виктор Эммануил III приветствуют войска, разница в росте у них вполне убедительная, и не только она одна. Глава 15. Флот открытого моря к 14 году будет состоять исключительно из линкоров, входящих в состав двух больших групп. В один Ю входит 8 наших первых линкоров типа Нассау и Остфрисланд, их паровые машины могут выдать максимальный ход в 20 узлов. В двою группу войдут еще 9 линейных кораблей с турбинами, скоростью в 22,5 узла, что на 1,5 узла больше, чем у британских линкоров. Такое достаточно ощутимое превосходство в ходе позволит навязывать бой Royal Navy в удобный для нас момент, а превосходство в артиллерии достичь успеха при столкновении. Все решат пушки, а у нас они на 5 кораблях в 15 дюймов против 13,5, что англичане устанавливают на свои орионы. Потом будет гораздо труднее. В 15-м году начнут входить в строй британские королевы, а в 16-м линкоры типа «Р», и вдвое большим числом, чем достроим мы. 10 против 5, более чем существенное превосходство, и сократить его не в наших силах, Вилли. Потому побеждать надобно в 14-м году, другого удобного момента просто не представится. Наедине Генрих со своим старшим братом общался откровенно, никогда не скрывая ни своих планов, ни тем более сомнений. Война с огромным королевским флотом устрашала даже его, прекрасно знавшего все расклады, благодаря информации из будущего. Что же говорить о других адмиралов, которые не имели понятия о грядущем, кроме самого Тирпица? Тот энергично занимался всеми приготовлениями. Тот план, который мы избрали, половинчатый и не гарантирует успеха. Нужно в него внести нужные, даже необходимые изменения. Ведь если война турок с итальянцами станет победной для наших друзей османов, то вся ситуация в корне изменится в лучшую сторону, и мы сможем противопоставить королевскому флоту Рейхсвер, а тогда столь важная Виктория будет одержана, хотя наши потери в кораблях станут ужасающими. Двинуть нашу армию против их флота. Кайзер не засмеялся, он прекрасно знал расчетливость младшего брата, а потому только удивился. Еще бы, если Генрих заговорил о потерях, да еще ужаснувших его, то плата действительно будет таковой. Надо в самые короткие сроки, в течение года, максимально увеличить наши сухопутные и морские силы во всех колониях, и обеспечить их запасами, достаточными на ведение долгой войны в течение года. Смотри, что получается в Африке, где восстанут буры, как нам с тобой известно. Мятеж будет подавлен только потому, что мы просто не сможем оказать ему помощь. Бывшие территории бурских республик Трансвалей и Оранжевой почти со всех сторон окружены британскими владениями. Кроме небольшого участка португальских владений, примыкающих к бухте Лоренсу-Маркиш. Постой, ты намерен ее занять нашим десантом, но это безумие. Вскоре подойдет британский флот из индийских станций, и наши войска будут блокированы с моря так плотно, что ни одна мышь не проскочит, пусть она трижды водоплавающая. Португалия союзник Британии, нечего с ней церемониться. Нам нужна быстрая победа, и ее можно добиться только таким способом. А для этого все броненосцы с Балтики нужно заблаговременно перевести туда, оставив только 3 Бранденбурга в качестве учебных кораблей. Они для этого как раз подходят. Своего рода линкоры, пусть и очень маленькие. Ты безумец, наши броненосцы, даже если мы их перебросим в африканские воды, будут быстро уничтожены англичанами. А вот здесь ты ошибаешься, с началом войны Рейхсвер вместе с турками должен как можно быстрее пройти Синайскую пустыню и оказаться на Суэцком канале. И каковы последствия будут для англичан, учитывая, что оба берега Красного моря будут в наших руках. Именно здесь ключ к победе на море, наши крейсера смогут очень быстро добраться до берегов Индии. Снабжать флот можно и по железной дороге, что идет через всю Палестину вдоль побережья, а потом и через сам Суэцкий канал, что станет нашим, а вместе с ним и весь Египет. И много ли англичане перевезут грузов из Индии и Австралии, если мятеж буров увенчается успехом и перекинется на Наталь, третью их провинцию? И разве мы, строя уже сейчас современные подводные лодки, будем на такие перевозки спокойно смотреть? Принц Генрих поднялся с кресла, подошел к стене и отдернул занавеску. Огромная карта Африки и прилегающих к этому материку двух океанов была покрыта всевозможными значками и стрелками. И это был не сам план, а его первичная наработка, на которую ушло 1,5 года. Вильгельм встал вплотную и принялся ее дотошно рассматривать, изучая каждую цифру, пометку и короткие пояснительные записи. Младший брат не мешал ему, отошел обратно к столу и закурил сигарету. Теперь они стали входить в оборот, пользуясь неимоверной популярностью. Ты и Шлиффин прямо обезумели, тот про Голландию, ты о Португалии печешься, вернее об ее колониях. В военном отношении это ничтожные величины, не обладающие серьезными сухопутными и морскими силами. Однако обойтись без наступления через коридор Маастрихта невозможно, нужно ввести в наступление против Франции максимально возможные наши силы. Также не обойтись и без занятия Мозамбика и соединения с бурами. Все дело тут в Суэцком канале, если мы его захватим, то Британская империя получит удар страшной силы, после чего ее распад неизбежен, но может быть серьезно затянутым по времени. А вот занятие Лоренсу Маркиша и освобождение бурских республик для поверженной империи станет добивающим ударом мизерикардии, от которого оправиться уже невозможно. Ключевых точек, закрепляющих господство Талассократии, не так и много, вот одна из них. Схематичное изображение Суэцкого канала в 1881 году, главной артерии Британской империи, и стоило ее перерезать президенту Насеру. Глава 16. Итальянцы сейчас жаждут реванша, хорошо, они его получат, не в наших правилах впредь уклониться от сражений. После недавней победы у Триполи все германские адмиралы преисполнились уверенности в собственных силах. Так обычно бывает после первого значимого успеха, а тут последовали одновременно сразу две виктории. Итальянский крейсерский отряд был почти целиком уничтожен в бою в Красном море. И теперь высадка экспедиционного корпуса в Эритреи стала вопросом не столь ли далекого времени. Каких-либо значимых сил у губернатора в Массауа в распоряжении не имелось, а немногие батальоны были притянуты к границе с Абиссинией. Негус Менелик во всеуслышание заявил, что не будет дальше мириться с таким положением дел, и вышвырнет колонизаторов, освобождая от них всю Эритрею, и тем самым завершит дело 17-летней давности, когда в сражении при Адуа эфиопское племенное ополчение на голову разгромило отлично вооруженный итальянский корпус. Европейцы впервые были разгромлены африканцами и обязались, неслыханное дело, выплатить им довольно приличную контрибуцию. Сейчас к Тобруку подошла османская эскадра проливов, все 5 эскадренных броненосцев и 3 броненосных крейсера Хиппера, чтобы не дать итальянцам возможности принять на транспорт и обратно высаженный десант. Нет, итальянцев бы просто отпустили, вышли они парламентеров, попросивших пусть не мира, а перемирия. Однако к берегам Киренайки пришла самая мощная эскадра из 8 быстроходных кораблей, самых лучших в Реджио-Марине. К тому же несколько эсминцев недавно совершили дерзкий набег на Дарданеллы, торпедировав там старую турецкую канонерку, ушедшую на дно. То был явный вызов, нагло брошенная перчатка с призывом к поединку, как поступали в седые времена. Разглядывая в бинокль вражеские броненосцы, что приближались двумя колоннами, Вильгельм Сушон мысленно составлял диспозицию на сражение. Все же его корабли были слабее, чем вражеские, ведь германские броненосцы являлись устаревшими, а итальянские корабли вступили в строй совсем недавно. Впрочем, и те, и другие корабли флотам были не нужны, по большому счету. Сейчас для многих стран мира лихорадочно строили дредноуты, и счет пошел на многие десятки линкоров. Итальянские броненосцы Реджина Елена, Виктория Эммануила, Рома и Наполи строились по традиционному для Реджио-Марине проекту. При умеренном водоизмещении корабли имели скорость в 21 узел, при необычайно усиленной защите, пояс, прикрывавший ватерлинию, а также башни главного калибра и боевая рубка, имели плиты в 250 мм отличной брони, которую итальянцы считали не хуже крупповской. Но создать сбалансированный корабль в 14 тысяч тонн водоизмещения невозможно, а потому кораблестроители поступились вооружением. 305 мм орудий было всего пара, по одному в носовой и кормовой башнях, но зато на каждом из бортов имелось по 3 башни с парой 203 мм орудий в каждой. И что самое скверное, германские броненосцы несли всего по 4 24 см и 21 см пушки, а вот имеющиеся 150 мм, по 5 на борт, пару стволов сняли во время модернизации, были совершенно бесполезны против такой толстой брони. Идущие впереди них броненосные крейсера Пиза, Амальфи, Сан-Джорджия и Сан-Марко при водоизмещении большим на 1500 тонн, чем у идущих им навстречу германских гросс-крейсеров, имели вдвое толстый пояс, 200 мм брони, устрашающий набор орудий, носовые и кормовые башни по 2 254 мм ствола и еще по 2 сдвоенных 190 мм башен на каждый борт. И что скверно, ход у них на 3 узла больше. Но и у немцев, какие тут турки, их в экипажах немного, и все за 2 года хорошо обучены, имелись свои достоинства. С верхней палубы гросс-крейсеров, как и на броненосцах, были сняты тяжелые башни со 150 мм орудиями. Вместо них, по примеру Шернхерста, установили 210 мм пушки, прикрыв их броней каземата. И пусть поясная броня несколько тоньше, но за ней идет солидный скос броневой палубы, да и защита на должном уровне, в этом сомнений ни у кого не имелось. Так что сражение будет ожесточенным, германские корабли пусть и слабее вооружены, но все решит выучка команд, а тут немцы явно превосходят итальянцев. Надеюсь, Рейнхард не упустит транспорты, хотя ему придется нелегко, но он сам на этом настоял, пусть и выкручивается. Теперь Сушон понимал, что Шейр оказался прав, когда настоял на том, что в Киренайку нужно вести все имеющиеся корабли, даже самые слабейшие, потеря которых предопределена, но в генеральном сражении каждый вымпел будет на счету. И ведь не ошибся, в охранении подошедших транспортов находились два старых броненосца со столь же одряхлевшими крейсерами, новейшей постройки у итальянцев не было, а вот кораблей из триполитанской эскадры не наблюдалось, они после сражения просто бежали в порты, и вряд ли вернутся, судя по последним радиограммам, вдоль албанского побережья крейсирует австрийская эскадра, отвлекая на себя все внимание, и считаться с ней итальянским адмиралом придется, там 9 броненосцев и пара броненосных крейсеров, а это неимоверная сила, с возможным нападением которой в Риме будут считаться, с австрийцами противостояние идет много веков, а еще до наполеоновских войн многие итальянские земли практически находились под полной властью династии Габсбургов. Ничего, силы там равные, 3 броненосца береговой обороны как раз и составляют один нормальный, а крейсера сами с собой сражаться будут, и те, и другие друг друга стоят. Сушон еще раз посмотрел на отдаленные дымы и перестал обращать на них внимание. Колонны сближались, 8 против 8, и теперь нужно только побеждать, иного просто не остается. Все начала ха-ха века итальянских кораблестроителей бросало из крайности в крайность. Они ухитрились построить прекрасно защищенные и быстроходные броненосцы, лишив их основного достоинства, уполовинив артиллерию главного калибра. И это после горьких уроков русско-японской войны. Глава 17. Броненосцы типа Ре Умберто были одними из первых кораблей, спроектированных известным итальянским кораблестроителем Бенедетто Брином, и по его замыслу должны были стать удивительными кораблями, достойными войти в класс небронированных броненосцев. Заложенные в далеком 1884 году они строились необычайно долго, как длится отдых жарким летним днем, и вступили в строй ближе к середине следующего десятилетия. Ставка была сделана исключительно на скорость, ни один из их современников просто бы не смог догнать итальянские корабли, которые могли выдать феноменальные 18 узлов, да и орудия установили с избытком. Корабли имели жутковатые 343 мм пушки, установленные в непробиваемых барбетных кольцах, пусть стреляющие раз в 5 минут, зато при попадании снаряд весом в 600 кг мог нанести жуткое повреждение. Понимая это, понаставили 8 152 мм и 16 120 мм орудий, способных превратить в хлам любого небронированного противника, засыпав того шквалом снарядов. Но за такие показатели нужно чем-то заплатить. И Брин выбрал привычный для итальянских кораблестроителей показатель – бронирование. Расчет был простым, как серебряная монета в лиру, от сильного противника броненосцы могут уйти, к тому же крупнокалиберные орудия стреляли в то время в час по чайной ложке, и, следовательно, попадания в большом количестве маловероятны. А чтобы противостоять 152 мм и 120 мм скорострельным орудием вполне хватит угольных ям, расположенных за обшивкой борта и толстых скосов броневой палубы, до стального пояса в районе цитадели 120 мм толщиной. А конечности броненосца вообще защищались только скосами бронепалубы. Предполагалось, что при точной стрельбе неприятеля броненосец просто выйдет из боя. Расчет в принципе правильный, но в мире время течет и все изменяется. Прошло 20 лет, а за это время орудия, особенно крупповские, стали куда скорострельнее. И сейчас под градом 280 мм и 210 мм снарядов, попадавших через 20-30 секунд в Ре Умберто и Ре Ди Сицилия, моряки обоих броненосцев чувствовали себя крайне скверно. Они бы вышли из боя с нескрываемым облегчением, бросив на растерзание врага транспорты в гавани Тобрука. Вот только феноменальная быстрота с годами снизилась, машины износились, в котлах состарился металл, так что больше 14 узлов выдать корабли физически не могли. А вот германские броненосцы, бывший Бранденбург и два маленьких башка, вошедшие в строй практически одновременно с итальянцами, недавно прошли обширную модернизацию, и не только не отставали, могли выдать на узел больше. И что самое плохое, немцы из своих тяжелых орудий стреляли убийственно точно, а 240 кг и 112 кг снаряды просто крушили на своем пути тонкие броневые плиты, а небронированные оконечности уже стали решетом. Вода через пробоины поступала нескончаемым потоком, оба броненосца осели, появился нарастающий кренный дифферент, давний просчет Брина привел к катастрофическим последствиям, и счет времени пошел на минуты, вернее, на очередную порцию тяжелых чемоданов, сотрясавших взрывами погибающие корабли. Противник ползет к мелководью, экселленс, видимо, итальянцы выбросят корабли на камни. Им ничего другого не остается. Клаус, не имея полного пояса по ватерлинии, не стоит лезть под огонь крупповских пушек. Мы их просто продырявили где хотели, даже пара броненосцев береговой обороны оказалась сильнее и куда устойчивей. Хотя и нам крепко досталось, чего скрывать, у них слишком много скорострельных пушек. Потопить не потопит, даже из линии не выбьют, но разрушения большие, там, где нет защиты. Рейнхард Шейер был невероятно спокоен и хладнокровен, в бою итальянцы только один раз поразили Таргутрей с чудовищным снарядом, но попали в цитадель, толстую броню не пробили, зато от взрыва броненосец хорошо встряхнуло. В самом начале схватки град 152 мм и 120 мм снарядов вначале привел немцев в замешательство, все же на итальянских броненосцах на борт могла стрелять целая дюжина таких орудий. Но шла минута за минутой, и убийственные разрывы германских снарядов достигли результата, скорострельные пушки выносились одна за другой, а внебронированные батареи вообще замолчали. Осколки просто выкашивали комендоров, матросская форминка от них никудышная защита. Не лучше двух броненосцев, даже намного хуже, выглядел маленький крейсер Марко Поло, формально считавшийся броненосным. Вот только его защита напоминала ту, что была на броненосцах. 100 мм плиты защищали исключительно цитадель, а бортовой залп из 4 152 мм и 2 120 мм орудий не шел ни в какое сравнение с бывшим Одином, который бил из 2 210 мм и 5 88 мм орудий. К тому же главный калибр броненосца имел защитой барбеты с броневыми куполами, так что скорострельные орудия были не опасны, и бой уже потихоньку превращался в самое безобразное избиение младенцев. Новые пушки Круппа слишком ярко продемонстрировали свое могущество. «Экселленс, к нам направляется Аркания, за ним гонятся святые». Флаг офицер сохранял демонстративное спокойствие, беря пример со своего невозмутимого командующего. Действительно, Сан-Джорджио и Сан-Марко отделились от отряда крейсеров и направились к Тобруку. Они преследовали медленно уходящего от них Османия. И понятно, почему тот отделился от отряда броненосцев. На броненосце разгорался пожар, сбиты обе трубы, и ход снизился до 10 узлов. Так что командир броненосца выбрал правильное решение, не связывать действия отряда Сушона, ведь эскадренный ход определяет самый медленный по скорости корабль. Все правильно, итальянцы хотят как добить Подранка, так и помочь своим старым броненосцам. Что ж, примем бой и с ними, пусть противник отходит к Тобруку, надеюсь, наши маленькие броненосцы им зададут еще жару. Мы немедленно пойдем навстречу Османии, вдвоем сражаться будет сподручнее, да и Хиппер со своими крейсерами сможет помочь. Однако итальянцы меня несказанно удивили, нынче они противостоят до конца и сражаются с яростью древних римлян. Итальянские кораблестроители, как мыслители античности, всегда имели свой взгляд на природу вещей. Глава 18. Германские османы стойко выдерживали обстрел многочисленных 8-дюймовых пушек итальянских броненосцев. Именно под шквалом таких фугасных снарядов гибли русские корабли в Цусимском бою, но сейчас вся разница в том, что бывшие корабли Кайзерлихмарине оказались наиболее приспособлены именно к такому обстрелу. А вот 12-дюймовых пушек, способных пробить толстые крупповские плиты, оказалось у противника немного, всего 8 стволов, пуст 16, с учетом 254 мм орудий Пиза и Амальфи. Зато 203 мм и 190 мм стволов было с избытком. На 6 кораблях перед боем в бортовом залпе участвовали 16 башен, 32 ствола, отправлявших в полет снаряды в среднем по центнеру весом, одни чуть тяжелее, другие малость полегче. 7 германских кораблей под красными турецкими флагами отвечали из 18 240 мм орудий, также не способных пробить толстые броневые пояса кораблей противника, но зато их разрывы были куда сокрушительнее на незащищенных участках, которых на итальянских кораблях хватало. К этому числу можно прибавить 22 210 мм пушки, а три десятка 150 мм можно не считать, они оказались бесполезным грузом и годились разве в качестве противоминных пушек. В целом его эскадра значительно уступала противнику в совокупном залпе, броненосцы в полтора раза, крейсера почти вдвое. Зато немцы стреляли намного точнее, сигнальщики педантично фиксировали попадания, и доклады постоянно стекались в рубку. Сам контр-адмирал Сушон отчетливо понимал, что вряд ли он одержит в этом сражении победу. Германские корабли имели явную недостаточную вооруженность, на что указывали еще с начала постройки первых кайзеров, но и не потерпит поражения, не будет фатальных повреждений благодаря крупповской броне. «Господа, мы будем драться до последнего снаряда, иначе победы не одержать. Посмотрим, что важнее, северное хладнокровие или южная пылкость. Но одно очевидно, нашим кораблям нужны только большие пушки. Эти броненосцы пригодны только для береговой обороны». Теперь Вильгельму стало ясно с полной очевидностью, почему адмирал Штаб в последнее время старательно убирал броненосцы Рейха из Северного моря. Они там были совершенно не нужны, являлись откровенной обузой. Малая скорость не позволяла их использовать при эскадре, как ту гирю на ноге, а неспособность нанести повреждения вражеским дредноутам превращала в мальчиков для битья, заранее отданных на заклание без всякой на то пользы. После первого сражения с Грандфлитом немецкие моряки были бы удручены потерями, и посылать их на убой никто бы из адмиралов не рискнул. А тут противник вполне по силам, и пусть пушек больше, но стреляют хуже, так что есть весьма весомые шансы на успех. Майнгер, посмотрите на Бранденбург, то есть Тургутрейс. В боевой рубке стояли турки, поэтому все немцы проговаривали имена османские наименования, хотя иной раз, волнуясь, забывались, но тут же старались исправить допущенную ошибку. Однако сейчас в голосе флаг-офицера явственно послышалась едва сдерживаемая радость, и Сушон немедленно посмотрел в бинокль, стараясь разглядеть, что происходит на траверзе Тобрука, и чуть ли не ахнул во весь голос. Сердце неприятно укололо самая настоящая зависть, та, которую именуют «черной». Шейер уже сцепился с двумя новейшими итальянскими крейсерами, а вот старые итальянские броненосцы можно было смело записывать в потери. Те едва ползли к побережью, и стало ясно, что у их капитанов лишь одно желание – поскорее выброситься на ближайшую отмель, каких у северного побережья Африки предостаточно. Занятная картина, их преследовали маленькие броненосцы береговой обороны, и не безуспешно. По крайней мере, броненосный крейсер неприятеля, который таковым и назвать трудно, уже потерял ход, а команда вываливала за борт уцелевшие шлюпки, спасаясь. А вот итальянские гросс-крейсера, бросившиеся добивать Османии, сейчас сражались как с ним, так с подошедшим на выручку Таргутом Рейсом. И для Сан-Марко стычка началась скверно, корабль лишился пары кормовых труб, которые по французскому образцу установили на порядочном удалении. А это означало только одно: корабль стал под ранком, и теперь его судьба зависит исключительно от итога сражения. И если успех будет за немцами, то крейсер будет добит или капитулирует, вряд ли итальянцы будут драться до последнего снаряда. И тут разглядел четыре высоченных всплеска, хотя четко видел, что все шесть орудий бывшего Бранденбурга дали общий залп. И тут же из орудийных амбразур одной из бортовых 190-мм башен выплеснулись длинные языки пламени, и то были неответные выстрелы. В воздух буквально взлетела большая плита броневой крыши, и вспух огромный огненный клубок, перемешанный с густым черным дымом. Господа, вот так выглядит взрыв в погребе. По всей видимости, на лотке были снаряды с зарядами. Вначале полыхнули они, без всякого сомнения, затем огонь добрался до крюит-камеры. Сушон не потерял хладнокровия, рассуждал вслух. Победа стала для всех собравшихся в рубке неожиданной. И если немцы только заговорили чуть громче обычного, то турки прямо-таки запрыгали от радости, орали так, что заглушали орудийные выстрелы. Ведь на их глазах после внутреннего взрыва итальянский корабль был разорван на две неравные половинки, которые быстро скрылись под водой. «Экселленс, корабли противника отвернули к норду и быстро набирают ход. Они выходят из боя». Стоявшие в рубке немцы просто ахнули, не понимая произошедшего, такое просто в голове не укладывалось. Как можно бежать после первой потери? Ведь оставшиеся семь кораблей по числу орудий и совокупному весу залпа все еще сильнее девяти германских. Однако Сушон нисколько не удивился, адмирал ожидал чего-то подобного. Именно такой видели итальянские моряки войну с османами, и таковой она и была до поры до времени. Гебен появился только через три года. Глава 19. Призвание итальянцев вечно быть битыми, но после череды поражений они ведут себя так, словно одержали победу. Вильгельм пребывал в самом превосходном настроении и не скрывал этого. От имени Рейха он выступил миротворцем, а все переговоры провели в Вене, где старый кайзер Франц Иосиф, живой еще анахорет Священного Союза, вдоволь попенял итальянскому королю, что тот решился нарушить мир в Европе, став возмутителем спокойствия, при этом как-то подзабыв, что совсем недавно австрийцы объявили об окончательной аннексии Боснии, в результате сделки в Бухлау между министрами по иностранным делам Австро-Венгрии и России, Ренталем и Извальским. Удивительное миролюбие проявили французы и англичане, и тоже эти миротворцы как-то подзабыли, что первые нагло оттяпали у турок весь Тунис. А вот владычица Мария, как всегда, получила гораздо больше других, вначале овладела турецким Кипром, за помощь в недопущении русских к зоне проливов, а чуть позже оккупировала Египет, в котором местный хедив стал марионеткой в руках всесильного Сити. Однако сейчас великие державы на венских переговорах повели себя крайне сдержанно. Франция и Англия откровенно радовались тому, что Италия покинула Тройственный Союз, напоследок громко хлопнув дверью, обвинив в двуличии Берлин и Вену, что не дали ей сокрушить турок, и хуже того, крепко ударили по загребущим рукам. А такое не прощается, и сейчас Италия уже переметнулась в стан Антанты, чему обрадовались в Париже и Лондоне, дипломаты которых призывали сохранить статус-кво. Вот только поздно, за разбитые на политической кухне горшки нужно кому-то заплатить, и понятное дело, что не победителю. На своих союзников по Антанте сильно обиделся царь Николай, когда те отказались признавать захват эфиопами Эритреи, где проживали родственные амхарцам православные тигры, и во всеуслышание заявил, что колонизаторам там не место, отправив в Массауа канонерскую лодку хивениц. Итальянцы требовали возвратить честно приобретенные земли, царь с Негусом уперлись, и переговоры зашли в тупик. Посредниками выступили англичане, предложив по своему обыкновению сделку. Негус Менелик отдает Риму равные Эритреи по размеру земли в провинции Агадин, к северу от итальянского Сомали, и с чуждым православным эфиопом мусульманским населением, а также высаженные в Асабе турки освобождают порт и передают его обратно итальянцам за соответствующее вознаграждение. Под столь пристойным названием замаскировали требования османов о контрибуции. Деньги на выплаты последние предложили дать взаем французы, под божеские проценты, с уплатой в рассрочку в течение 10 лет. Понятно, что после наложения такой финансовой удавки Италия покорно поплывет в русле Антанты и будет делать то, что прикажут. Тут, как ни крути, но положение аховое, срочно требуется замена старого союзника на нового, пусть и слабого, но одержимого яростной жаждой реванша. Дело в том, что царь Николай, и так пребывавший после войны с японцами не в лучшем настроении, фактически покинул сердечное согласие, решив не участвовать в англо-французском альянсе. И Ники понять можно, он ведь сейчас прекрасно знал, к чему такой союз приведет страну и его лично со всей семьей. И достойный повод нашел: Россия не будет ввязываться ни на одной стороне, если начнется война за передел мира, и останется нейтральной, не вступая ни в одни военные альянсы. И предложил собрать в Гааге очередную мирную конференцию, при этом на словах дезавуировав все проведенные захваты, совершенные великими державами. Над ним в европейских странах просто посмеялись, после позорного завершения войны на Дальнем Востоке, в результате которого империя лишилась флота и половины Сахалина, с Россией не считались, и в первую очередь ее бывшие союзники, не говоря про недоброжелателей. Вилли, самое главное достигнуто, мы закрепились в Азии и Африке окончательно, а Россия в войне участвовать не будет. Однако нашему Нике нужны гарантии, что ни один враждебный флот не войдет в проливы. И эту просьбу следует удовлетворить. Получив африканский порт и покровительство над Абиссинией Негуса, он ведь стал прислушиваться к нам, а такое доверие многого стоит. Ты уж мне поверь. Принц Генрих посмотрел на торжествующего кайзера, тот нисколько не смутился предложением младшего брата, и произнес несколько величаво: получит от нас остров, что запирает Дарданеллы. Османам такое поперек глотки, но возвращение Египта для них гораздо важнее. Так что островам больше или меньше, никакой разницы, могут даже Родос с Додеканесскими островами отдать, которые должны были итальянцы получить. Главное для турок Египет, а для нас Суэцкий канал. Свое мы получили, теперь нужно хорошо подготовиться, чтобы взять большие. Генрих мотнул головой, Соглашаясь, Рейх уже получил свое от Оттаманской порты, которая передала в вечную аренду ряд значимых пунктов на Красном море, в Месопотамии, в Леванте и Палестине, а еще полосу строящейся Багдадской железной дороги, дала подряд на строительство заводов и верфей, на добычу полезных ископаемых. И главное, германские банки после ухода французских заняли доминирующее положение в хилой экономике Османской империи. А это означало одно: Порта стала вассалом Рейха после победоносного завершения Итало-Турецкой войны. К тому же младотурки стали соображать быстро, осознав, что на самом деле их врагом являлся не северный сосед, а заклятые друзья в Лондоне и Париже. Балканских войн уже не будет, присмирели православные братушки, кайзер не скрывал ехидства, но тут же стал предельно серьезным. У нас осталось меньше 2 лет на подготовку, и при этом Россия останется нейтральной. Надо поторопиться, пока Антанта не набрала полную силу, ведь Россию может заменить Америка. Генрих, нужно не жалеть ни сил, ни средств, все вернется сторицей. История начала значительно изменять привычный ход. Победа Турции в войне с Италией изменила многое, а для османов ключевое событие – балканские страны не рискнули на войну со своим бывшим сюзереном, получив наглядный пример того, что может быть, и решили дождаться более удобного момента. Часть 2. Ящик Пандоры. Май-июнь 1914 года. Глава 20. Англия слишком долгое время пребывала в роли вершителя судеб, но теперь настал и ее черед. Все эти 2 года я боялся только одного – превентивного нападения королевского флота, особенно когда первым морским лордом снова стал Джекки Фишер. И хорошо, что он им стал, Вилли. Британцы не только повторили все свои прежние ошибки, принц Генрих положил руку на листки бумаги, и теперь добавили к ним новые. Одна угроза России, что она может силой пересмотреть соглашение о разделе на зоны влияния Персии, заставила отказаться от полного перехода Рейл Неви с угля на нефть. Зато мы его совершили. Благо в мазуте наши корабли теперь не нуждаются, его в достатке. И развертывание эскадр мы успели сделать, оно для наших заклятых друзей оказалось полностью неожиданным.